Орджоникидзе пригладил усы под большим вислым носом, шагнул в коридор и первыми же словами, звонким веселым голосом, сразу разрядил накалившуюся атмосферу. «Не ругай их, Михаил Николаевич, не надо ругать. Противник разбит, сам знаешь, и разбит в значительной степени конной армией, а еще Екатерина II сказала, что победителей не судят. Давай и мы не будем судить», — засмеялся Григорий Константинович. «Давайте будем радоваться все вместе». Разговор пошел легче, спокойнее. Гости расположились в салоне, Тухачевский развернул карту. Такой была их первая встреча. И я думаю, что Семен Михайлович должен был простить требовательность, официальность, колючесть Тухачевского. Особенно после того, как узнал, что в кармане командующего лежала телеграмма Ленина, в которой говорилось о полном разложении у Буденного. Однако Семен Михайлович не простил. Глава 22. Сколько раз бывал я в Новочеркасске, а вот не знаю этого города. Ничего не помню в нем, кроме дома за высоким забором, злосчастного флигеля в глубине двора и кладбище на окраине. Все мои эмоции связаны с ними. Через 2 года, в мае 20-го, снова приехал я туда, где навсегда остался самый близкий мне человек. На этот раз весна выдалась солнечной, яркой, много было цветов. Сады стояли сплошь белые, и белизна эта в сочетании с небесной синевой создавала торжественное настроение, действовала возвышающе и очищающе. На станции удалось взять извозчика, я велел ему ехать на кладбище. Мужичонка оказался разговорчивый и малость навеселе. «Гляжу на вас и не пойму, кто такой», — рассуждал он. «По всему обличию сразу видать ваше благородие, а фуражка со звездой. Бриджи самые, что ни есть, офицерские, а на плечах никаких следов от погон. Не все ли равно? Так интересно. И товарищи пролетариев возить надоело, никакого дохода от них себе дороже». Я не мешал ему болтать. Он отвлекал от тяжелых дум, рассеивал чувство вины, нараставшее во мне. Вот ведь веры давно нет, а я здоров, бодр, ощущаю полноту жизни, не могу не замечать красоты. Я не с ней, как хотел раньше. Более того, я стал за это время иным, отдалился от нее, от нашего общего прошлого, захвачен новыми заботами. Поняла бы она меня, моя Вера. Отпустив извозчика, я быстро прошел мимо церковной ограды к овражку. Кусты здесь стали выше и гуще. Могилу я не сразу узнал. Она была обложена дерном, обнесена оградкой со скамеечкой внутри. И даже увядшие цветы лежали на холмике. Значит, старый чиновник наведывался сюда. «Прости меня, Вера», — сказал я, опустившись на одно колено. «Прости, что не был так долго. Ты ведь слышала, здесь тоже стреляли. Такая вражда, такие огненные завесы везде. Только теперь пробился сюда». Ухоженная аккуратная могила, затянутая салатовой зеленью молодой травы, казалась мне чужой, не располагала к откровению. Не верилось, что именно здесь, в ту страшную ночь, я разгребал руками землю, ломал ногти о мерзлые комья, пытаясь добраться до Веры, увидеть ее. И сейчас я не стал даже рассказывать ей, как рассчитался с двумя негодяями. Самому неприятно было. Упомянул лишь о том, что они получили от меня все, на что я способен. Из дорожного чемоданчика достал походную флягу, налил в крышку коньяк. По русскому обычаю выпил за свою жену, чтобы земля ей пухом, и нашему неродившемуся ребенку тоже. Про Москву шептал Вере, про последнюю встречу с Алексеем Алексеевичем Брусиловым и сыном его Алешей. Постепенно пустела фляга, и, соответственно, нарастало во мне раздражение. Почему это моя жена вынуждена теперь вечно лежать на задворках, отсеченная от других людей, от церкви высокой оградой? Что это за несправедливость? Советская власть, за которую я воевал, вообще не признает религии, а тут такие предрассудки. «Хочешь, перезахороню тебя?» — спросил я. И, подумав, ответил себе. «Нет, не надо трогать, шевелить гроб, нарушать покой Веры». Заговорил опять. «Раз так, мы сделаем по-другому». Встал, одернул френч. «Подожди, скоро вернусь». Тогда в Новочеркасске только что развернулся запасный кавалерийский полк, который должен был быстро готовить пополнение для первой конной по указанию Ленина. В основном за счет опытных донских казаков, попавших в плен или отсиживавшихся по хуторам. Маршевые эскадроны для конармии особенно важны были в связи с предстоящими боями против белополяков. Но никто из членов Реввоенсовета еще не побывал в запасном полку, все были заняты организацией марша конницы от Дона к Днепру. Поэтому Щеденко, ведавший в первой конной управлением формирований, узнав, что я еду через Новочеркасск, очень просил задержаться в городе, проинспектировать полк, передать командиру ряд указаний, а свои выводы и предложения в письменном виде переслать Реввоенсовету конной. Соответствующий мандат мне был выдан. Командир запасного полка, человек степенный, повоевавший, встретил меня доброжелательно и рад был каждому совету. Он варился здесь в собственном соку. Трудно ему было налаживать дело без помощи руководства сверху. Все сами. Даже оружие добывали самостоятельно, любыми правдами и неправдами. Особенно было плохо с обмундированием. Его совершенно не получали. Бойцы и командиры донашивали кто что имел. Мы побывали в двух эскадронах. И я убедился, что порядок в полку вполне удовлетворительный. Занятия шли на хорошем уровне. Дежурная служба неслась четко, кони сытые, ухоженные. Командиру полка было приятно, что я заметил это. Сказав, что пробуду в полку трое суток, и договорившись о квартире, я огорошил командира столь неожиданной просьбой, что он не сразу понял, шучу я или говорю серьезно. Но вообще-то мужчина оказался сообразительный, побывавший, видимо, в разных переделках. Выслушав мое объяснение, он даже обрадовался. «А что? Мы вот тоже потери несем от бандитов. От болезни умирают бойцы. А хороним, где придется. Непорядок. Зарезервируем землю, чтобы по всем правилам на настоящем кладбище». От слов к делу. Верхом, в сопровождении трех всадников, поехали мы к церкви и своим появлением изрядно переполошили старух на паперти, да и самого батюшку. Чернобородого, черноглазого, с темным морщинистым лицом, в котором угадывалось что-то турецкое. В те годы появления военных не сулили добра. «Тесно живете, батюшка», — сказал командир полка, оглядывая с высокого коня кладбище. «Места свободного не видно, небось, прихожане жалуются». «Сетований не слышно». «А места совсем не осталось. Что верно, то верно», — подтвердил священник. «В последнее время многих прибрал Господь, особенно власть имущих». «Кого и за что прибрал, это другой разговор», — сказал командир полка. Хотим мы тебя порадовать, батюшка. Разрушай забор вот с этой стороны и переноси его дальше, сажен на 20, чтобы тот кустарник и весь край оврага вошел. Не наша земля-то, не церковная, — осторожно возразил священник. И чувствовалось, очень заинтересовало его такое предложение.